Глава 5. Далеко идти не пришлось. Комната располагалась по соседству с покоями тетушки Цин. «Здесь жил прежний помощник», — сообщила тетушка, открывая дверь и жестом приглашая меня внутрь. «Его поймали за попыткой вскрыть дверь в покое мастера Луна. Он признался, что планировал их обокрасть, так как слышал, что у каждого дракона есть сокровище». «Ого!» — изумилась я. «Рисковый парень». «Мастер едва его не прибил. Парень чудом успел в окно выпрыгнуть. Весьма потрепанном состоянии, надо сказать. Даже не знаю, выжил ли. А его вещи остались в комнате, так что, возможно, ты найдешь среди них что-то полезное, но позже, если вернешься. То есть, когда вернешься в комнату после рабочей смены?» Эта ее оговорка совсем меня не обнадежила. Да уж, если вернусь. Комната выглядела еще хуже, чем комната тетушки. Во-первых, она была куда меньше. Во-вторых, в ней из мебели был только ветхий шкаф, дощатый ящик вместо столика и больше ничего. Ах да, была еще такая же прямоугольная возвышенность у стены с деревянной подушкой, застеленная тоненькой простынкой сомнительной чистоты. Назвать все это кроватью не поворачивался язык. Неудивительно, что парни застали возле хозяйских спален. Может, бедолага хотел украсть себе нормальную подушку или одеяло? В отличие от комнаты тетушки, здесь не было даже ковра. То есть, чтобы, допустим, сесть возле ящика, заменяющего стол, надо было устраиваться на коленях прямо на полу или же пододвигать ящик к кровати. Но все это отошло на второй план, как только в боковой стене я увидела окно, а точнее то, что находилось за ним. «Это не сон?» — вырвалось у меня. Вместо серой дымки, которую я подсознательно ожидала увидеть, за окном простиралась равнина из белоснежных облаков, будто мы зависли высоко-высоко в небе. Облака выглядели плотными, казалось, по ним можно прогуляться. Сверху их освещало ласковое солнце. Над облаками парили круглые домики, похожие на расписные фарфоровые чашки с блюдцами. А белые крыши напоминали кремовую пену над чашкой. На блюдцах были разбиты садики и играли дети в забавных разноцветных кофточках и панталончиках. Некоторые из них просто сидели на краю, свесив ноги вниз. Кое-где мелькали и взрослые. Мужчина в лимонно-желтой пижаме подметал крыльцо, а женщина в кукольном кружевном платье увлеченно поливала цветы из пузатой лейки. Между домиками, на лодке, забитой всяким хламом, вроде закопченных котелков, ящиков, причудливо изогнутых металлических штуковин, похожих на старые запчасти от какого-то механизма, и прочих предметов, будто бы собранных на ближайшей свалке, плавали два чумазых торговца. Я так решила, поскольку увидела, как в одном из домиков им отдали что-то похожее на крупную круглую монету, а они взамен протянули покупателю погнутую обгорелую кастрюлю, которая выглядела так, будто годилась на выброс. Впрочем, покупатель не жаловался. В отличие от аккуратно одетых жителей чашек, торговцы носили потертые кожаные штаны, грязные рубахи и кожаные же плащи. А на головах у них были в разной степени деформированные шлемы с выпуклыми очками на резинках. Видимо, эта лодка могла развивать гораздо большую скорость, раз возникла необходимость в таких прибамбасах. «Мерзкие слизняки!» Внезапно рявкнула тетушка у меня под ухом, заставив подпрыгнуть от неожиданности. «Ах ты ж гадство! И когда вы только завестись успели?» Я с недоумением повернулась к ней. Она смотрела куда-то под потолок. Проследив ее взгляд, я увидела двух белесых студенистых слизней размером с доброго ежа. Тетушка раздраженно махнула руками, Слизни вспыхнули и осыпались вниз черным пеплом. Почему-то мне стало их жаль. Вообще мерзкими они не выглядели. С них не стекала сопливая слизь, а еще в глубине студенистого тела, казалось, светилась прохладным светом крохотная лампочка. «За что вы их так?» «Это паразиты. Они питаются остаточной магией, которая оседает на стенах, особенно черной. Если сразу не уничтожить, быстро размножатся. 1-2 слизня еще не страшны, а вот десяток вполне может во время сна облепить любое подвернувшееся им магическое создание и выпить его подчистую. Для тебя, может, они и не опасны, а вот для меня...» После сожжения слизней по комнате распространилась вонь. Поморщившись, тетушка распахнула окно. К нему тут же подплыли торговцы на лодке. «Не желаете что-нибудь приобрести? У нас есть много полезных вещиц. Например...» «Не желаем!» — сурово обрезала тетушка. Разочарованные торговцы отчалили, а она ворчливо заметила. «Это те еще прохвосты. Втридорога продают всякую рухлядь». «А они в окно не влезут, когда мы уйдем?» «Нет, в наш бар они влезть не рискнут. Да и вообще они хоть и дерут втридорога, но в целом ребята безобидные. Иначе их давно отсюда прогнали бы. Ладно, оставляй сумку и...» «А ванная комната тут есть?» — быстро спросила я. Мне хотелось хоть как-то отсрочить неизбежное. Ну и в целом это был очень важный вопрос. «Есть!» Дверь в ванную обнаружилась за шкафом. Я вошла, огляделась, и у меня сам собой приоткрылся рот. Вместо ванны была большая деревянная лохань со скамеечкой внутри. Никакого водопровода при этом видно не было. «Тут все настроено магическим образом», — смущенно кашлянула тетушка Цин. «Чтобы наполнить ванну, надо щелкнуть по краю и послать магический импульс. Видимо, я буду к тебе приходить по вечерам и наполнять ее. Спускать так же». «А мыло, шампунь, зубная паста, полотенце?» «Понимаешь, мы с мастером Луном обычно пользуемся заклинанием самоочищения. Дополнительные средства не требуются. Мы и ванну-то принимаем в основном не для чистоты, а совершаем традиционное омовение, чтобы смыть остатки чужих энергий перед сном». «Ну а что насчет туалета?» — жалобно уточнила я. «А вот же!» — тетушка Цин извлекла из-за лохани ведро. «Прошлый помощник у нас неожиданно появился. Мы ему по-быстрому подсобное помещение под комнату переделали. Поэтому и мебели почти нет. Мы хотели мебель позже докупить, хоть он и не жаловался. Но потом вот на попытке воровства его поймали. Тебя же мастер Лун пока не рассматривает как постоянного сотрудника, так что вряд ли будет тратиться на обустройство. Ты тут вроде как проживание отрабатываешь. Поэтому пользуйся пока ведром. Оно зачаровано на самоочищение. А вместо бумаги я тебе тряпиц чистых позже принесу». У меня не нашлось слов. «Ладно, главное, что вообще хоть что-то есть». «Нам пора». Два этих слова обрушились как камни. И хоть я знала, что нам придется выйти, но все равно почему-то это стало неожиданностью.